Я позвоню тебе потом. Чао». Он отключил телефон, чтобы больше не прерывать беседу. Затем вернулся, сел рядом с дочерью Томаса и извинился. «Мне кажется, я уже сказал тебе это по телефону, когда мы договаривались о встрече, но так как я не знаю, с чего начать, то повторю. Я музыковед, специализируюсь по Бетховену». «А-а-а! Как приятель Чарли Брауна? Как же его звали?» «Шредер. Но я не играю на фортепиано, а ограничиваюсь тем, что изучаю музыку Бетховена и благоговею перед его творчеством». «Я тоже занимаюсь музыкой», — ответила она, обворожительно улыбнувшись. И Даниэль почувствовал, что тает. «Как пианистка?» «Нет, я музыкальный терапевт». «Я что-то слышал о музыкотерапии, но не понимаю, что это такое. Разве можно вылечить тяжелую болезнь с помощью музыки?» «Нет, но можно помочь больным сохранять бодрость духа, а это, в свою очередь, отражается на их иммунной системе, и бывает жизненно важно, скажем, чтобы задержать рост опухоли». «Ты работаешь в больницах?» «Иногда. Но на это не проживешь, и у меня есть еще и частные пациенты. Учишь их играть на каком-нибудь инструменте?» «Это зависит от потребностей самого больного. Музыкотерапией можно лечить множество заболеваний, не только депрессии, от наркомании до расстройства пищеварения или стресса. Иногда я предлагаю больным петь или ставлю музыку определенного типа, вроде гипнопедии, которую ты только что играла. К примеру. Но я не ограничиваю себя каким-то одним композитором или одной эпохой. Это может быть и пьеса для органа Леона Батисты Альберти, и опера Альбана Берга. Композиторы, которых ты назвала, весьма своеобразные. Оба были одержимы нумерологией». «Я знаю, поэтому они мне нравятся. Меня захватывает связь музыки и чисел. Этому научил меня отец». «Но если свести все к чистой математике, разве не пропадет магия музыки?» «А что такое ноты, как не числа?» «Нота ля, служащая для настройки инструментов. Ля третьей октавы. Разве не потому называется 440, что с такой частотой колеблется струна или столб воздуха?» «Музыкальный размер обозначается с помощью дроби. 4/4, 3/8. Длительность нот по отношению друг к другу выражается в числовых величинах. Даже в названиях произведений есть числа. Прелюдия номер 5, симфония номер 41. Другое дело, что есть люди, которые считают, что в числах нет поэзии, но мне это кажется глупостью». Даниэль согласился и перешел прямо к делу. «Полицейские на днях показали мне татуировку», — сказала Софи, когда Паниагу рассказал ей предысторию. «Но они не знали, что ноты соответствуют числам. А вообще-то тут нет ничего странного. Такие вещи приводили отца в восторг». Перед диваном, на котором они сидели, стоял низкий стеклянный столик, с которого официант забыл убрать подставку под бокал. Софи принялась легкими толчками передвигать ее по столу, словно кошка, играющая клубком. Даниэль показал Софи ряд из 8 чисел. Она посмотрела на них и сказала, что это ей ни о чем не говорит. «Хотя...» «Подожди минутку», — добавила она. Открыв сумку, Софи достала маленький диск Альберти, подаренный ей отцом. «Знаешь, что это?» «Разумеется», — ответил Паниагу, не в силах оторвать от него глаз. «Первый раз вижу такой старинный. Он подлинный?» «По-моему, да. Кое-кто из моих друзей считает, что папа подарил мне диск Альберти». потому что в какой-то момент ему могло понадобиться послать мне шифрованное сообщение».